Глава 28. София. «Что значит болен? Он же еще совсем ребенок!» Не понимает свекровь. «Чем таким может заболеть 8-месячный ребенок?» «Мама, пожалуйста!» Пытается успокоить свекровь муж. «Нам всем тяжело, но чем скорее мы примем реальность, и...» «Я не могу принять такую реальность!» Начинает плакать свекровь. Нас четверо в комнате. Свекр стоит у окна, не проронив ни слова с тех пор, как Амирхан начал говорить. Хорошо еще, что мы попросили бабушку посидеть с внуком в нашей комнате, пока мы обсуждаем дела бизнеса. Если уж свекровь так болезненно все восприняла, страшно подумать, что было бы с бабушкой. С ее больным сердцем ей категорически нельзя волноваться. «Мама, нам нужно быть сильными», — обнимает мать муж, садясь рядом с ней на диван, пока я с трудом сдерживаю слезы и пытаюсь взять себя в руки. «Что нам нужно сделать?» — спрашивает свекр, наконец поворачиваясь к нам лицом. По выражению его лица понимаю, что для него наша новость стала таким же шоком, как и для свекрови, просто он лучше держит себя в руках, в отличие от нее. «Необходим костный мозг, наш не подходит», — вздыхает Амирхан. «Но вы ведь его родители, один из вас точно должен был», — говорит свекр и замолкает. «Разве не так?» «Не всегда», — хмурится муж, кидая на меня быстрый взгляд. «Не факт, что и ваш подойдет». «Что же нам тогда делать?» — пугается свекровь. «Молиться», — тихонько говорю я, — «и надеяться на лучшее». «Я сейчас же позвоню Муслиму, чтобы он ехал домой. Также обзвоню всех родственников, чтобы сдали тест на совместимость», — говорит свекор. «Также дадим объявление в социальных сетях о поиске донора. Маме об этом ни слова». Амирхан. «Вы собирались сказать нам о болезни внука, если бы подошли в качестве доноров?» — спрашивает отец, стоит только Софии с мамой выйти из кабинета. «Мы не хотели вас волновать», — говорю как есть. «Волновать? Мы семья! Для чего еще нужны родные, если не делиться с ними своим горем?» Злится отец. И не просто злится, он просто в бешенстве. «До сих пор я терпел то, что ты пытаешься отделиться. Списывал это на твой замкнутый характер, но сейчас ты перешел все возможные границы, сын», — отчитывает он меня. «Такое не скрывают от родных, какими бы благими ни были намерения. Прости, отец». Смиренно говорю я. Я не хотел причинять тебе боль. Но причинил. Возможно, сейчас ты этого не понимаешь, но однажды, когда твой сын вырастет и начнет скрывать от тебя что-то настолько важное, вспомнишь мои слова. Отец обижен на меня. Делюсь я с Софией перед ужином. Думаю, у него есть на это причина. Садится рядом жена. Мама очень расстроена, мне с трудом удалось ее успокоить. Вздыхает София, кладя голову мне на плечо. «Именно поэтому я и не хотел говорить им. Обнимаю я жену. Если бы я смог стать донором...» «Это не в наших силах», — пытается успокоить меня София. «Кто-то из наших родных да подойдет. Вот увидишь». «София. Никто не подошел. Свекру и свекрови отказали из-за их возраста. А деверяне подошли. Даже Райна сдала тест на совместимость, как и мои заловки и их мужья. Столько людей и ни одного совпадения». Весь дом словно вымер после этой новости. Все закрылись в своих комнатах, пытаясь справиться с этой новостью. Амирхан ушел куда-то, и я не стала его останавливать. Я прекрасно понимала его желание побыть наедине со своей болью. Как бы я ни любила его, я сама чувствовала, что мне нужно это одиночество. Каждый должен был принять эту новость и смириться с ней, чтобы найти в себе силы двигаться дальше и искать другое решение. Отвлекает меня от тягостных мыслей восклицание сына. «Прости, маленький». Качнув головой, пытаюсь я сосредоточиться на сыне. «Пойдем купаться, да?» Повторяет он за мной, словно понимая, о чем я говорю. «Сладкий ты мой». Целую его в щечку и иду с ним в ванную. Остается только поблагодарить Всевышнего за то, что мой сын не испытывает боли. Да, он спит больше обычного и не такой активный, но в остальном болезнь никак не проявляется. «У нас есть время, мой маленький. Мы обязательно найдем донора. Обещаю ему я». Набираю ванну, добавляю пену и, раздевшись вместе с малышом, опускаюсь в теплую воду. Медвежонок очень любит купаться, так что ближайшие 15 минут мы проводим, плескаясь в воде с пеной. «А я вас потерял», — раздается голос мужа, которого я даже не заметила, слишком увлеченная нашим сыном развлечением. «А мы купаемся, да, малыш?» — пытаюсь я улыбнуться. «Ты успокоился?» — не сдержавшись, ляпаю я. «Да», — вздыхает муж. «Прости, что ушел». «Я понимаю желание побыть одному. Ты не обязан всегда быть рядом». «Я знаю, просто мне все еще сложно справляться со своими эмоциями». Глядя мне в глаза, говорит муж. «Я ужасно зол». «На что?» «Не понимаю я». На несправедливость. Почему я не заболел? Разве такой невинный ребенок заслужил подобное? Если бы все было так просто в этом мире, невесело усмехаюсь я, все было бы куда. Мам, восклицает оставленный без внимания малышонок. Что, мой хороший? Улыбаюсь я, как всегда, стоит ему произнести это новое для меня, мам. Ты же мой... Стоп! Замолкаю я на полуслове, вдруг поняв, что мы проверили не всех ближайших родственников. Что такое? Спрашивает Амирхан. Мы не проверили, подходит ли в качестве донора его мать. Амирхан. Замираю после слов Софии и понимаю, что даже не подумал об этой скверной женщине в качестве донора. Я ведь давно отделил ее от сына и даже мысленно не связывал их вместе. Для меня матерью Сайфулы являлась София. Ты можешь позвонить ей и попросить? Замолкает жена с выжидающим выражением на своем хорошеньком личике. Это бесполезно. Вздыхаю я, слишком хорошо зная, куда меня пошлют после такой просьбы. Бывшая любовница была слишком эгоистична, чтобы согласиться на подобную жертвенность. Что значит бесполезно? Не может же эта женщина быть такой бездушной. Она родила его в конце-то концов. Хоть какие-то чувства она должна испытывать. Возмущается жена. Давайте выбираться из воды, вы скоро продрогнете. Не желая обсуждать эту щекотливую тему при ребенке, прошу я, беря полотенце и помогая жене с сыном. Ополоснув его, она передает его мне и, смыв с себя пену, принимает протянутое полотенце. Давай уложим его и продолжим. Улыбаюсь, пытаясь дать ей понять, что готов к разговору. Не хочу, чтобы она что-то себе надумала. Мы ведь никогда не обсуждали Камилу, а зная женщин, у них тысяча мыслей в голове, причем тех, которые мужчине и не снились. Хорошо. Мы идем в спальню, где я одеваю сына, пока жена приводит себя в порядок, а потом даю ему бутылочку, которая стоит в специальном аппарате, держащем температуру. Закончив с бутылочкой, сын тут же проваливается в сон, после чего я переношу его в кроватку. И, накрыв одеяльцем, поворачиваюсь к жене, полностью сосредотачивая на ней свое внимание. Камила не согласится стать донором без выгоды для себя. Начинаю объяснять ей, как обстоит ситуация с бывшей любовницей. Я хорошо ее изучил и понимаю, что она даже разговаривать со мной не станет. Тогда поезжай к ней и предложи все, что она захочет. Сделав глубокий вздох, говорит жена. Мне все равно, что она попросит. Деньги – последнее, о чем мы должны думать. Я бы и так отдал ей все. Сажусь я рядом с Софией на кровать и переплетаю наши пальцы. Главное, чтобы она подошла. Не может не подойти. Жмурится жена, явно силясь не заплакать. Надеюсь, что подойдет, хотя последнее, чего бы я хотел, это иметь с ней дело. Вздыхая я, вспоминая свое неприятие этой женщины. Я даже не понимал, какая она неприятная, желчная особа, когда ввязывался в связь с ней. Тогда, впрочем, я обращал внимание на совершенно другие вещи, когда искал очередную любовницу. Женщины были мне интересны лишь для постели. Это с Софией я понял, что от секса можно получать совсем другое удовольствие. Когда относишься с особым трепетом к женщине, с которой занимаешься любовью. Ведь назвать это по-другому просто не повернется язык. Уверена, на этот раз все получится. Тряхнув головой, открывает глаза жена. Тебе ведь придется привести ее к нам? Если она подойдет, то да. Только сейчас, подумав об этом, киваю я. Но что мы скажем родным? Хмурится София. Нам ведь придется как-то объяснить цель твоей поездки и то, где ты нашел донора. Скажу, что еду по работе, придумаю что-нибудь. Пожимаю плечами. Они будут недовольны. Знаю, но ничего не поделаешь. У нас просто нет другого выхода. София. Лежу, прижимаясь к своему князю, и думая о том, как же мне будет трудно отпустить его к этой женщине. Иррациональная ревность просто сжигает нутро. И сколько бы я ни убеждала себя, что это нужно для благого дела, успокоиться и не думать о них вдвоем было невозможно. Мысль о том, что они были вместе... Что от их связи родился медвежонок, все это было слишком больно. Трудно принять, что ребенок, в котором вся моя душа, результат связи моего мужа с другой женщиной. Раньше, когда у нас с Амирханом не было отношений, воспринимать это было куда легче. Сейчас же я совсем не была в восторге от той ревнивой части себя, но и поделать с ней что-либо не могла. «О чем ты думаешь?» — прерывает мои тяжелые размышления муж. «Да так, буду жуть как по тебе скучать». Говорю совсем не то, о чем размышляю. Это всего лишь на неделю. Целует он меня в лоб. Я только туда и обратно. Ты даже не заметишь. К тому же мы будем каждый день общаться по видеосвязи. Ловлю тебя на слове, муженек. Улыбаюсь я и целую его в шею. Потом встаю и, перекинув ногу через бедра мужа, седлаю его. Ты же только что была расстроена. Приподнимает он удивленно брови. «Хочу попрощаться». Наклоняюсь к нему и целую в губы. «Не хочу упускать ни единой минуты, которую мы можем провести вместе». Спускаюсь поцелуями к нему на шею, зная, как его это заводит. «И хочу, чтобы ты помнил эту ночь».